Мир, благодать и благословение всем нам. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Кто помнит, где написано? Здесь никто и там. Послание к Ефесянам, конечно, в какой главе? В 5 главе, 11 текст. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела тьмы. Где написано? Правильно, 3 глава, 8 стих, 1 послание Иоанна, 2 полустишие. Итак, речь идет о делах тьмы. Что же стоит и кто стоит за делами тьмы? И где эти дела тьмы? Где их искать и что они собой представляют. Опять-таки Ефесянам 4:27. Не давайте места дьяволу. Скажите, там, где отдано место дьяволу, знающим Бога или не знающим человеком Бога, разница есть большая. Когда незнающий дает место дьяволу, это одно – в неведении, в непонимании. А когда дитё Бога дает место дьяволу, неверующим он его приобретает за дежаба, как говорят молдаване, да? А в верующем не без борьбы, не без обольщения, не без хитрости, не без коварства, не без лжи, не без насилия. И вы знаете, когда дьявол приобретает место в верующем человеке, как радуется преисподняя. Естественно, я думаю, Бог не радуется, ангелы тоже не радуются, когда верующие люди предоставляют себе место для дьявола. Имея место, имея разрешение на постройку, тоже с разрешения верующих людей, дьявол начинает строить. Да, он начинает строить. Я читаю, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Этот текст Священного Писания открывает нам некоторые, дает нам понять, где строится, то есть где приобретает дьявол место прежде всего, и где он строит, и что он строит. Павел говорит, что дьявол желает приобрести место в разуме человека и строить в разуме человека на приобретенном месте свои крепости, свои твердыни. А они являются... Вот эта постройка в целом является делом дьявола. С чего же теперь сооружает дьявол эти твердыни, эти крепости в разуме человека? Приобретает путем обмана, строит путем лжи. Иногда даже правды, но никогда истины. В нем нет истины. Он не устоял в истине. Он является отцом лжи и человеку-убийцей от начала. И все, что он говорит, все, что он делает, это его темные дела, дела лжи и смерти. Итак, дьявол старается выстроить в верующем человеке свою крепость, построенную из обмана. Когда он обманывает верующего человека, он часто пользуется правдой. Какой? Чтобы обольстить христианина и сделать его своим послушником. Дьявол никогда не преподносит грубейшую ложь, неправду, грех, что-то плохое, что-то страшное. Нет. Он преподнесет верующему человеку правду. Но дело в том, кто преподносит эту правду христианину? Если христианин христианину преподносит правду о нем же, то есть один верующий говорит правду о другом ему же, это одно. Другое дело, когда дьявол говорит человеку правду о другом верующем. Дьявол говорит правду. Он ввел кого-то в грех какой-то, незначительный, может быть, да? И теперь показывает другому и говорит, смотри на нее, смотри на него, что он сказал, что она сделала, как он себя повел или как она себя повела. И это правда. На самом деле он или она это сделали, это сказали. Дьявол в это время замещает Духа Святого. Лжец, нечистый, скверный тип замещает Духа Святого. Выступает в роли обличителя. Скажите, Священное Писание ему отводит такую роль? Или Духу Святому? Пришедший кто? Дух Святой. Что сделает? Обличит мир о грехе, о правде и о суде. Когда Дух Святой обличает кого-то о грехе, тогда не нужен второй человек. Когда Дух Святой обличает вот этого, этот нужен? Когда это делает сам Дух Святой? Не нужен. Если этот не слушается Духа Святого, тогда Дух Святой побуждает этого молиться о нем. Молясь о нем, Дух Святой видит и слышит молитву и наблюдает за тем, кто ослушался Духа Святого. Каким образом Дух Святой отвечает на молитвы тому, кто его не послушался? Через тесные обстоятельства, желая привести человека в чувство, к понятию, к послушанию. И если и сейчас не слушается человек этот Духа Святого, тогда Дух Святой посылает этого. Иди и скажи ему, обличи его. Если не слушается этого, иди возьми еще одного. Так написано. Если не послушается этого, предоставь этого церкви. Это так работает Бог. Что же делает дьявол? Он вводит, как я сказал, кого-то в грех. Этому показывает грех. И говорит ему правду. Принял правду от дьявола. К чему готовит себя этот человек? Он готовит себя к тому, что его, то есть, его раздражает грех ближнего, и он раздражен грехом ближнего, идет и начинает ему говорить правду, полученную от дьявола о своем ближнем. Что же происходит дальше? Реакция. Какова реакция этого на правду, сказанную этим? А ты лучше? А тот я осекся. И теперь этот поражен, и это дал место. Дал место дьяволу в своих мыслях, в своем разуме. дал место дьяволу для последующих действий. Понаблюдай за ним и собери на него еще несколько подобных правд. А потом ты с ним поговоришь, как положено. Ожесточившись этот, потому что правда исходила от Искусителя, не от благодати Божией, ожесточившись этот, дьявол вводит его еще раз в грех. И еще раз. И опять показывает правду этому. И это теперь обладает правдой. Не в единственном числе. Но не в единственном, не однажды дал место дьяволу в себе, приняв от него правду. Подготовил себя к тому, что будет от него же принимать и неправду, а потом ложь, очень хитрую. Это дела дьявола в людях. И он успешно строит их внутри человека, свои крепости, свои твердыни, откуда он будет выступать против личности, против самого человека, весьма успешно и активно, имея крепость, не только место, но и крепость. Эта крепость построена из лжи, и сам он прячется за этой ложью. Страдает разум человека. У человека начинаются проблемы. Человек перестает правильно воспринимать окружающий мир, перестает правильно воспринимать информацию, которая входит в него и от Бога, и от людей, и из Священного Писания. Перестает принимать правильно информацию. Эта информация, которая поступает человеку, фильтрируется ложью дьявола. Через его фильтр проходит. Проблемы растут. Ориентация человека с каждым днем. Такого человека начинает раздражать истина, исходящая из Священного Писания или же непосредственно от Бога, или через людей. Такого человека начинает раздражать истина. И он начинает противостоять истине. Но зато он открывает себя все больше и больше для лжи. А дьявол успешнее работает в разуме человека. И теперь эти твердыни, которые строит дьявол в человеке, являются бременем человека, ограниченностью человека. В таком человеке развивается духовная пассивность. Пассивность к доброму, к святому, к истине и активность ко злу, к плохому, к лжи. Люди перестают узнавать ту сестру или того брата. Это беда. Это большая беда. Смотрите. Та тьма, которая вокруг человека, и та тьма, которая внутри человека, это большая разница. Скажите, если внутри человека Божий свет и истина, и он находится во тьме, эта тьма угрожает ему? Мир, скажем, да? И прочее. Угрожает этот человеку, если в нем свет Божий, истина? Там твердыни Божие. Не бесовские, а Божьи твердыни в человеке. И он находится во мраке этого мира. Скажите, этот мир и этот мрак вне его угрожают этому человеку? Нисколько. Там, где появляется свет, этот свет угрожает тьме. Не тьма свету, а свет тьме. Вот сейчас будет темно, да? Мы включили свет. Тьма угрожает свету? она исчезает. Там, где присутствует свет, там нет места тьме. Но если Христос говорит, тот свет, который должен быть в вас, а он является тьмой, не светом, а тьмой внутри вас, то какова же тогда тьма, которая вне вас? И Христос говорит о том, что в человеке, в знающем Бога, будь то фарисей, будь то там, кто бы он ни был, но он знает Священное Писание, но в нем присутствует тьма. Дело дьявола. И тьма эта разрастается, вытесняет истину, вытесняет все доброе. Это проблемы. И о этих проблемах апостол Павел говорит, что есть на них управа. Но кто же может справиться с этими проблемами? Кто может разрушать дела дьявола? Во-первых, для сего-то и явился Сын Божий, Иисус Христос, чтобы разрушить дела дьявола. Скажите, если христианин продолжает предоставлять место дьяволу, Христос будет дела дьявола разрушать на этом месте? Не будет. А если христианин заберет место у дьявола, дела дьявола будут разрушены? Будут, притом успешно. Вспомни, откуда ты не спал, где ты просчитался, где ты и как, каким образом ты дал место дьяволу в себе, где ты был обманут, как ты был обманут. Вспомни. Да, это необходимо. И теперь скажите, плоть и кровь может вести успешно борьбу против дел дьявола? Никак и никогда. Она порождает или же предоставляет место дьяволу и дает возможность на этом месте строить твердыни, будучи обманутой. Заметьте, с чего начинается работа правильная. Всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, ложь, гордыня, превозношение, против кого противостоит? Против Божьего познания, против истины Божией. Теперь, как бороться, апостол Павел говорит, пленяем всякое помышление, в котором нет истины, в котором ложь сатаны, в послушании Христу. Помышление пленим в послушании Христу. Переориентация начинает происходить. Человек перестает слушаться дьявола, принимать от него правды и неправды и всякую ложь, и начинает прислушиваться к тому, что говорит Бог, чему учит Бог. И это правильная ориентация в духовном мире дает возможность людям выйти из бедственных положений, в которые они оказались. Беседуя с людьми, иногда настолько помрачен разум человека, и еще хуже, стал превратным, что люди, знающие Бога и считающие себя верующими, называют добро злом, а зло добром. Истину ложью, а ложь истиной. Времени нет привести несколько примеров. На самом деле, как это получается практически у людей? И на что они ориентируются при этом? У них есть свои ориентиры в области чувств, которые полностью принадлежат дьяволу. И оттуда он строит погоду. И эти люди не могут ориентироваться, не могут сосредоточить себя на истине, на Христе, на Священном Писании, не могут. Для них бессильны факты, но зато сильны чувства, обманутые чувства, ложные чувства. Не давайте места дьяволу, не дайте ему право выстраивать твердыни. Это горе. Когда эти твердыни выстроены в человеке, и психиатры с этими людьми беседуют, они делают свои заключения. Шизофрения. Беда. Они говорят, мы не знаем природу этой болезни, мы не знаем, как ее лечить, но факт установлен, шизофреник. Все больные, он здоров. Все во лжи, он в истине. Все не такие, он таков. Все глупые, он разумный. Я задаю ему одному вопрос. Тебе легко слушаться? Опустил голову. Я говорю, кого ты чаще всего слушаешься? Какие мысли для тебя являются базовыми, которым ты доверяешь и выстраиваешь свою жизнь? Не отвечает. Говорю, вот эти есть. При этом задает свои вопросы. Почему вы смотрите на меня и задаете мне эти вопросы? Почему вы не зададите эти вопросы моей жене? Вы разве не видите, что у моей жены мозги набекрень? И она меня не хочет слушаться. Я спрашиваю, кто с Косюжен пришел, ты или жена? Неважно, кто пришел оттуда. Если ты хороший просвитер, то скажи, кто кого должен слушаться, муж, жену или жена мужа? Своя истина, не так ли? Она же должна его слушаться. Если ты хороший просвитер, скажи, как написано. Я говорю, если у тебя хорошая голова, то это твое. Голова-то хорошая, была бы жена хорошая. Вся проблема в жене, понимаете? Не в нем, вся проблема там. Беда. Братья и сестры, с этим шутить нельзя. Если вы уже ориентируетесь чувствами, если вы очень обидчивы, если вы злопамятны, беда, вы дали место дьяволу. Дьявол выстроил у вас уже определенные твердыни, и он будет преуспевать. Если вы замыкаетесь в себе, или если вы вспыльчивы, беда, вы дали место дьяволу. Дьявол активно у вас работает. Он имеет успех. Неважно, на кого вы списываете свою вспыльчивость, свой гнев, свою обиду, неважно, на кого вы списываете, важно, кому вы предоставляете место и по чьей воле вы работаете. Вы придете к тому, что не только перестанете слушать мужей, окружающих людей, вы перестанете слушаться самих себя. Это самая большая беда. И она развивается очень быстро у людей в наше время. Борьба за разум. Кто будет владеть разумом, тот будет владеть чувствами и волей. А теперь, если дьявол владеет вашей волей, и вы его слушаетесь, кто кого слушается, тот тому кто? И раб. Лучше быть рабами праведности, правда? Рабами истины, рабами Бога, нежели лжи и дьявола. Это серьезные вопросы. Это наше время. Это дух нашего времени. Я помню, когда я был маленьким, и папа мне говорил, я думал, что это только наш сосед, только он единственный в селе. А папа мне говорил, что это на все села вокруг, сколько он знает, это только он один такой, да? А он идет по дороге, и он сам себя не слышит. У него бесы наводняют его разум своими мыслями, и он не может думать, как обычный человек, при себе, да? Вот думать, рассчитывать он не может. Его заглушает. И он идет и громко сам с собой говорит. И говорит глупое. Но сегодня таких очень много. Очень много. Знаете, прибежал один молодой человек и говорит, Евгений Васильевич, что мне делать? Я говорю, а что ты делал до сих пор? Он так тяжело дышит. Говорит, дал один круг с Решкановки на Ботанику и вернулся назад. Я говорю, этого было достаточно? Нет. Что же ты еще делал? Я бегал вокруг столба. Долго, долго, долго, долго бегал, бегал вот так. Ага. А потом перестал, перестал. Повезло тебе, не повезло. А потом что делал? Сидел на скамейке и тряс головой вот так. Как реагируют люди на тебя? Да мне до людей. Ну и как, вытряс с головы? Говорит, нет. Он бегал с Решкановки через всю Ботанику, вернулся назад, убегал от бесов. И от тех мыслей, и от тех шумов, которые ему в голову, в разум. А потом бегал вокруг столба, и бесы ему сказали, научили, как избавиться от них же. Ты бегай вот так вокруг столба, а бесы запутаются, да, ты рванешь в сторону, они будут крутиться вокруг столба. А потом говорят ему, ты тряси вот так головой, и ты вытрясешь вот эти мысли. И все навязчивые идеи, и все. И говорит, голова болит, мозги болят, шея болит. Вытряхнул? Нет. Они сказали, ты же как, с пиджака пыль вытряхиваешь? Я сказал, да. Тряси головой, вытряхнешь. Дурь с головы не вышла. Насколько нагло действуют они, унижая творение Божьей личность, растаптывая ее, и сказать, что у этого молодого человека мозги повреждены, нет. Мозги нормальные. Хороший молодой человек, но обманут. Принял ложь сатаны, действовал по этой лжи. Теперь заметьте, что происходит, почему это усиливается. Когда человек принимает ложь сатаны, но еще не сделал волевого шага согласно этой лжи, у него есть возможность от этой лжи еще избавиться. Но когда он сделал волевой шаг согласно этой лжи, то он предоставил себя еще для очередной лжи, а потом для очередного послушания беса. Да, у дьявола стратегия проста, и она работает. У нас еще проще, и тоже работает. Не давайте место дьяволу. Проще может быть, братья и сестры? Не хочешь, чтобы комары были в комнате, да? Закрой окно, и не будут. Такой образный пример. Не давайте места. Не позвольте ему делать с вами то, что он хочет. Не слушайтесь его, он лжец. За все придется платить, за каждую принятую ложь и за каждое волевое преклонение перед ним придется платить очень по-крупному. Вы знаете, что одержимость, грубая одержимость, от обольщения отличается. Возможно, вы видели людей, которые страдают эпилепсией, дьявол их кидает, бьет и так дальше, пена со рта идет, и теряют сознание, и побиты, и думают, несчастный или несчастная. Да, это так. но рядом будет другой. Отдавший свой разум как место для дьявола, и дьявол овладел разумом полностью. Это намного-намного хуже. Вот того, которого дьявол бросает, ему можно помочь за 2-3 дня, а может быть и быстрее. Но тот, мозги которого пропитаны, как половая тряпка водой, не так-то просто. Проходят годы, пока эти люди выравниваются. Не давайте места дьяволу. Благослови вас и меня, Господь, в этом всегда. Аминь. Помолитесь Богу.